«Сейчас», — почти простонал координатор. «Сейчас, держись за луч, я тебя вытащу». «Какой луч?» — хотел было спросить Ясин, но тут откуда-то сверху появился тонкий серебристый витой световой жгут. Ясин не стал тратить время, он ухватился за этот жгут, оказавшийся вполне материальным. Жгут дернулся, Ясина вновь куда-то потащило, а потом жгут просто распался тонкими световыми брызгами. Ясин зажмурился от их нестерпимого сияния. «Открой глаза, Гарри Поттер!» — прозвучал голос координатора. «Открой глаза!» Ясин с трудом открыл глаза. Перед закрытыми веками все еще разлетались многочисленные световые точки, так что он не сразу понял, что находится уже не внутри сознания координатора, а в той же знакомой комнате. Сразу же закружилась голова, боль пронзила виски, и он опустился на пол, теряя сознание. «Руди, он начнется», — услышал Ясин тихий шепот. «Раби, не лезь, он просто спит», — раздалось в ответ почти змеиное шипение. «Так сказал этот странный дементор, а я ему верю». «Вторые сутки спит», — продолжал настаивать первый собеседник. «Что-то тут не так, что-то неправильно». «Ничего неправильного, просто потратился в ноль», — отрезал второй. «Теперь наверстывает. Между прочим, ты после пьянки по случаю окончания хага трое суток дрых. И что, тебя кто-нибудь трогал?» «Так-то после пьянки», — элегически вздохнул первый. «Я тогда впервые толком огневиски распробовал, вот и получилось». «То, что получилось», — безжалостно отрезал второй. «Не тронь пацана. Ага, он вот спит и не знает, что до него светлейший добраться жаждет, до дементора не дают. Никогда не думал, что скажу этим тварям спасибо, но с ними как-то спокойнее. Еду опять же носит», — заметил первый. «И зелья. Ты только о жратве и думаешь», — прошипел второй. «А о чем думать?» — проворчал первый. «О политике, что ли?» «Спасибо, наигрался уже. А если с Гарри случится что-нибудь, ты представляешь, что будет? Нас же в его смерти и обвинят. Не мели чуши, Гарри проснется». Ясин наконец-то открыл глаза и ехидно спросил. «Господа Лестринджи, может, хватит отношения выяснять, что случилось-то?» Рудольфус и Робастан, сидевшие рядом с гнездом из одеял, которое должно было изображать постель, переглянулись, и Рудольфус флегматично заявил. «Вечно ты, раби, дергаться начинаешь. Я же говорил, проснется и будет как новенький. Гарри, ты есть хочешь, а то тут твои друзья в стильных плащиках полсклада приволокли. Если бы не Робастанов аппетит, тут не повернуться было бы от консервных банок». «Хочу», — отозвался Ясин и тут же получил банку консервированной стручковой фасоли, шмат ветчины и пачку крекеров. На десерт прилагались консервированные ананасы и еще одна банка с соком. «Но сначала укрепляющие выпей», — заявил Рудольфус. «Твои летающие друзья попросили следить за твоим здоровьем. Вон, целую аптечку приволокли. И кого только обнесли, непонятно. Целителей здесь отродясь не водилось. Не надо укрепляющего». Ясин прислушался к собственному самочувствию и понял, что все прекрасно. Таким здоровым он себя давно не ощущал. «Со мной все в порядке. Лучше расскажите, что тут произошло?» «Хе», — усмехнулся Робастан. «Да чистый магловский цирк с конями. Сначала тебя принесли дементоры, причем сначала целую кучу одеял притащили и аккуратно так устроили, потом они еды нанесли на целую магловскую продуктовую лавку, а потом появился дементор, который может говорить. И он нам сказал, что ты оказал дементорам огромную услугу, и они перед тобой теперь в большом долгу. И он очень просит нас позаботиться о тебе, пока ты спишь. А ежели мы на его вежливую просьбу не откликнемся, то он очень и очень обидится». Естественно, огорчать дементора дурных не было, но Руди еще и лекарств попросил. «На всякий случай, притащили. И еще такую магловскую штуку, чтобы воду греть. И кофейник. Так что у нас тут теперь практически курорт. А этот, который говорящий, у них явно за главного, они все его слушаются». «Это, видимо, был координатор», задумчиво сказал Ясин. «Что?» — спросили Лестринджи хором. «В смысле, Робастан прав, действительно за главного», — ответил Ясин. «Значит, говорите, они вас всем обеспечили. В первую очередь, тебя», — сказал Рудольфус. «Но и нам разрешили пользоваться. А еще мы теперь можем ходить из камеры в камеру, они замки сняли, и больше никакого воздействия. Робастан прав, действительно курорт. Давно у меня голова такой ясной не была. Правда, выйти из этого коридора никак нельзя, но мы, в принципе, и не собирались пока. Ждали, когда ты очнешься». «Офигеть», — высказался Ясин. «А охрана? А охрана теперь сюда вообще пройти не может, только дементоры. «Да уж», — проворчал Ясин, — «власть меняется». «Где?» — синхронно удивились красноволосые. «В одном конкретно взятом Азкабане. И вообще, мне показалось, или вы и впрямь Дамблдора поминали?» «Ну да», — согласился Робостан, — «не к ночи будь помянут. Ты же двое суток проспал. Значит, ты спишь, мы за тобой приглядываем. Белла кофе на всех варит. Ни охраны, ни замков. Красота. И тут в наш персональный рай пытается пройти светлейший. Мы, конечно, слегка насторожились, но у него не получилось. Даже шагу пройти по коридору не вышло. Знаешь, словно невидимая стена спружинила и отбросила. И что дальше?» — спросил Ясин. «Не верю я, что он просто ушел». «Конечно, нет», — подхватил нить рассказа Рудольфус. «Начал заклятиями швыряться. Руквуд оценил. Не слабые такие заклятия и далеко не светлые. Но все они отскакивали, словно от невидимой стены, а одно так срикошетило, что чуть его не прибило. Но щит у него мощный. В общем, он сначала сам пытался, потом начальника тюрьмы вызвал. Ну, тот тоже не смог ничего. Попробовал дементорами командовать, они ему не подчинились. Встали строем в коридоре, замерли и все. Только плащи развиваются. Жутковатое зрелище, если честно, но мы-то уже попривыкли. А потом, спросил Ясин, дивясь нелогичности действий старика, а потом он стал требовать, чтобы мы тебя позвали. Долохов объяснил, что ты без сознания, в себя не приходишь, и позвать тебя не представляется возможным. Короче, заходите позже, господин Дамблдор, когда интересующий вас объект очухается. После этого светлейший погрозил нам страшными карами и все-таки удалился. Давно, поинтересовался Ясин. «Да часа три как», — ответил Рудольфус. «Наверняка в министерство отправился. За амулетом». «За каким амулетом?» — не сразу сообразил Ясин. «За таким», — вмешался Робостан, с помощью которого дементорами управляют. Он уверился, что это они нас прикрывают. «Тебя прежде всего. И ведь притащит амулет, проказник этакий. Что делать будем?» Ясин поднял глаза и увидел, что возле решетки камеры собрались все остальные пожиратели, и все они смотрели на него с нетерпеливым, жадным ожиданием. Также, наверное, они смотрели на своего лорда на заре пожирательской карьеры. «Что делать?» – задумчиво переспросил Ясин. «А ничего, амулет – вещь нужная, в хозяйстве пригодится». О том, что он скорее всего вернет резервный источник координатору, Ясин пока решил умолчать, а остальное зависит от того, есть ли у кого-то из вас надежное убежище, такое, что может и от лорда укрыть, и от Аврората. «Я бы предложил свой мэнор», — задумчиво сказал Рудольфус. «Защита на нем не намного слабее, чем на Малфоевском, но метки. От них даже родовая защита может не спасти. Значит, так», — заявил Ясин, — «метки я вам попробую снять. Если получится, вся ваша теплая компания даст мне непреложный обед. И не надо обижаться, я добрый и доверчивый. Но лучше перебдить, чем недобдить. Мал то есть амулет у Дамблдора нужно как-то забрать. И Азкабан проверить на предмет неучтенных сидельцев, а то есть у меня нехорошие подозрения. А потом можно и отбыть в гостеприимные стены вашего мэнора, господа Лестринджи. А дальше что?» — угрюмо спросил Долохов. «Воевать со всей Британией, а вся Британия воюет?» — поинтересовался Ясин. «По-моему, так это Дамблдор с Волдемортом власть делит. Вот и пусть делит пауки в банке. А мы подождем. Пока подождем. У кого-нибудь есть вопросы?» «Пожалуй, нет», — заявил Руквуд. «План, конечно, не совсем продуманный. Откровенно говоря, это вообще не план, а хука-хаем. Но за неимением гербовой пишут на простой. Примечание к части. Следующая глава в пятницу. Здоровья вам, мои дорогие, и приятного прочтения. Глава 9. Не всякий лось перекусит рельсу. План действительно был не самый лучший, но Ясин решил придерживаться его. И для начала неплохо было бы дождаться светлейшего саму, то есть с малым источником, и забрать у него чужую собственность. Поэтому Ясин просто подозвал одного из дементоров. 1-2 дементора постоянно дежурили у входа в коридор, хотя соваться к запертым тварями, как считал начальник тюрьмы, заключенным дурных среди тюремщиков не было, но, похоже, координатор тоже считал, что лучше перебдить, чем недобдить, ожидался светлейший с визитом. Так вот, Ясин просто кивком подозвал одного из двух дементоров, паривших у выхода в коридор. Тот приблизился и неожиданно сделал попытку изобразить нечто вроде коленопреклонения. «Узрите, се грядет лорд Азкабана», — раздался за спиной веселый голос Беллы. Ясин за спиной показал веселящейся пожирательнице кулак и сердито прошипел. Прекратить немедленно. Дементор послушно выпрямился, излучая всем своим существом готовность в отпрямщис выполнить любое Ясиного желание, и тот только вздохнул. Исполнители и есть исполнители, что с них возьмешь. Оставалось только надеяться, что координатор сможет, как и хотел, привить им свободу воли и выбора. Ну, а пока, мне нужно поговорить с координатором, приказал Ясин, как можно быстрее. Дементор кивнул и протянул руку, с зажатым в ней сложенным плащом. Ясин с удовлетворением отметил, что кожа или что там было у этих существ вместо нее выглядела достаточно здоровой. Исчезли жуткие язвы и сочащаяся из них жидкость, рука выглядела почти человеческой, несмотря на сероватый оттенок кожи и слишком длинные пальцы. Исцеление было запущено и шло по графику. Ясин привычно накинул плащ и спустя минуту оказался в подземелье. Координатор с задумчивым видом стоял рядом с пирамидой, перед ним в воздухе зависла цветная голографическая клавиатура с непонятными значками-символами. Координатор бойко нажимал то на одну клавишу, то на другую, после чего значки меняли цвет и раздавался тонкий переливчатый свист. Увидев Ясина, старший киборг откинул с головы капюшон, приветственно взмахнул рукой и призвал два белых яйцеобразных кресла. «Отвык так работать», почти пожаловался он. «Очень сложно программу перенастраивать таким варварским способом, а не путем непосредственного взаимодействия сознаний. Но теперь нам остался только этот путь. И за него, Гарри, я тебе безумно благодарен». «Я не за благодарностями», — махнул рукой Ясин. «Скоро здесь появится Дамблдор с малым источником. Ты можешь его как-нибудь забрать?» Координатор задумчиво сказал. «Вряд ли. Я на ближайшие пару месяцев плотно привязан к этой комнате. Тем быстрее я смогу сделать остальных автономными и способными без проблем переносить здешний климат. Ты собираешься полностью изменить их метаболизм?» – поразился Ясин. «Разве это возможно?» «Вполне», – радостно заявил координатор. «Теперь, вполне. Но, возвращаясь к малому источнику, я сам пока не могу выйти отсюда, но исполнители могут. Думаю, что они могут забрать малый источник без проблем, но я могу общаться с ними только напрямую и только в одностороннем порядке. Не хотелось бы пока выдавать наши изменившиеся отношения. Пусть Дамблдор думает, что мне по-прежнему плохо от дементоров. Да и вам не следует терять репутацию». «Это да», — согласился координатор. «Здесь такие экземпляры наказания отбывают, что твои любезные сокамерники рядом с ними просто невинные барашки». И координатор странно дернулся и издал несколько коротких звуков. «Ты смеешься?» – поразился Ясин. «Да, я стал более эмоциональным, чем раньше. Знаешь, это так здорово, чувствовать себя мыслящей личностью, а не придатком к программе. Но не беспокойся, я вполне владею собой. И да, кстати, если забрать малый источник, то ваше министерство лишится иллюзии, что может нами командовать. Значит, приказов о казнях больше не будет. Сначала нужно его забрать», напомнил Ясин. «А я вряд ли смогу сделать это. Как бы то ни было, я Дамблдору еще не соперник». «Понимаю», согласился координатор. «Тогда сделаем так». И он начал излагать. А когда дементор доставил его в камеру, Ясин подумал, что в координаторе явно проснулся дух авантюризма. И что дементор-авантюрист – страшная сила. Дамблдор от чего-то осчастливливать Азкабан повторным визитом не спешил, и Ясин решил попробовать разобраться с метками. Пожиратели к этой идее отнеслись с энтузиазмом и всем составом заявили, что готовы предоставить собственные метки для экспериментов. Но Ясин для начала посмотрел на всех с помощью собственного дара и решительно отверг, сначала Электа и Беллу, хотя последняя и жутко обиделась, потом Амикуса Кроу и Джаксона. Амикус слишком долго поддерживал сестру и не лучшим образом подходил на роль подопытного кролика, а у Джаксона обнаружились серьезные проблемы с легкими, так что его для начала пришлось подлечить, и Ясин сдвинул его в самый конец очереди из желающих. Оставались Долохов, безбашенные братья Лестринджи и Августус Руквуд. Последний интуитивно нравился Ясину больше остальных, и он искренне не понимал, что мужик забыл в пожирателях. Типичный ученый-экспериментатор, этакий док из «Назад в будущее», только в формате отдела тайн. Ясин попросил первым продемонстрировать метку Робастона Лестринджа, и тот спокойно закатал рукав. Черная змея, выползающая из черепа, смотрелась зловеще, несмотря на то, что в целом метка выглядела поблекшей и какой-то линялой. Ясин положил руку на метку и почувствовал в ладони легкое покалывание. Метка только притворялась мертвой и безопасной, на самом деле она словно копила силы, чтобы ожить и подчинить себе своего носителя. Опасения пожирателей в том, что лорд может снова подчинить их без особого труда, были справедливы на все 100%. «Мистер Руквуд», — спросил Ясин у бывшего невыразимца, — «вы думали над тем, по какому принципу лорд накладывал метки?» «Разумеется, мистер Поттер», — церемонно склонил голову Руквуд, и Лестриндж поспешно опустил рукав. Томас Риддл, он же Волдеморт, был гением в чарах и умел сочетать несочетаемые. «Одно из предназначений метки — это чары призыва». «Я понял», — кивнул Ясин. На кладбище Лич дотронулся палочкой Петтигрюда метки, и к нему в следующие же минуты аппарировали пожиратели. «Это что-то вроде протеевых чар, верно?» – кивнул Руквуд. «Только уровень сложности куда более высокий. К тому же лорд мог делиться через метку собственной магической силой, а мог и забирать ее. Он мог с ее помощью вытащить любого из своих вассалов в момент опасности, мог послать или забрать проклятие, многое мог. Я не знаю всех возможностей метки и всего комплекса чар, которые на нее навешал лорд, но она предполагает полное подчинение. Это даже не вассалитет, это рабство. Но как тогда бывшие соученики Томаса Риддла угодили в эту ловушку? Неужели не понимали? Боюсь, что нет, сухо кашлянув, ответил Руквуд. Сначала они видели в ней только положительные стороны и даже привели к лорду своих сыновей и дочерей, проворчал Ясин. И дочерей, согласился Руквуд. Правда, Белла и Аликта, скорее исключение, чем правило. Обе были сильны в чарах и боевой магии, к тому же через Беллу лорд надеялся воздействовать на род Блэков, и обе наши дамы приняли метку добровольно, как и я. Я хотел знаний, мистер Поттер, мне было тесно в рамках отдела тайн, но многие из молодых просто не могли пойти против приказа главы рода. Люциус Малфой, кстати, тянул до последнего, пока его отец не проявил свою волю, но поначалу, пока все ограничивалось политической борьбой, нас это особо не беспокоило, а потом было уже слишком поздно. Нет, я не оправдываюсь. Пожалуй, мы все были наказаны справедливо, когда началась эта неразбериха, да еще и лорд начал съезжать с катушек. Мы все творили такое, о чем ранее и помыслить не могли, но пребывание в этом гостеприимном месте здорово прочищает мозги. И теперь, если есть хоть малейшая возможность избавиться от метки, мы готовы на все, не то что на непреложный обед, даже на вассальную клятву вам, мистер Поттер, лихо оценил Ясин. А если и я решу податься в темные лорды, что делать будете? В ответ Руквуд только расхохотался, а отсмеявшись заявил: уж извините, мистер Поттер, но из вас темного лорда не получится. В вас нет необходимой для этого составляющей. Это какой же? Задумчиво спросил Ясин. Вы никогда не убьете человека из личной выгоды. Защищаясь и защищая, вполне можете, и даже без особых угрызений совести. Но так, чтобы все к своей выгоде повернуть, нет. А темному лорду без хладнокровной бестрепетности в устранении лишних, с его точки зрения, людей никуда. Поверить в то, что вы могли убить этого мальчика, Дидгари, для того, чтобы прославиться и завладеть кубком. Поверить в такое могли только бараны, ныне составляющие большую часть общества магической Британии. Знаете, почему Дамблдор примчался сюда? Не за вашими деньгами и артефактами, хотя и первое, и второе, приятный бонус в любом случае. Вы нужны ему, как щит, способный прикрыть его старую задницу. А это значит только одно, лорд перешел к решительным мерам. Понимаете, а если это так, то он придет за нами. Точно придет, это только вопрос времени. Это я уже понял, сказал Ясин. Мне бы к метке поближе. Охотно, кивнул Руквуд. Так вот, как я уже отметил, на метку лордом наложен сложнейший комплекс чар, можно сказать, штучная работа. Но это было бы оправдано, будь нас мало, а в таком количестве. Чтобы наложить темную метку на всех желающих, ему понадобилось бы колдовать без перерыва несколько лет подряд. Улавливаете мысль? Кажется, да, задумчиво произнес Ясин. Темную метку как таковую лорд создал один раз и закрепил этот конструкт кодовым словом для активации, но вряд ли он предусматривал возможность ее убрать. «Все, что наложено магом, магом же может быть снято», — заявил Руквуд. «Главное, верно подобрать кодовое слово для активации, а если произнести его над тем, кто уже имеет метку, то оба конструкта вступят в конфликт и самоуничтожатся». «Красиво», — заценил Ясин. «Давно додумались, мистер Руквуд, да уж года три как», — вздохнул бывший невыразимец. «Беда только в том, что колдовать здесь невозможно, а то бы я непременно проверил эту гипотезу. Но ведь ты-то у нас исключение, Гарри. «Может, попробуешь?» «Я-то бы попробовал», — сказал Ясин. «Только вот какое кодовое слово мог использовать лорд, ума не приложу». «Есть идеи, мистер Невыразимец?» «Как ни странно, есть», — почесал в затылке Руквуд. «Во-первых, лорд наверняка использовал парсилтанг. Он, знаешь ли, обожает быть уникальным, а других носителей парсилтанга в магической Британии не осталось, кроме тебя, Гарри. И это знаете?» — проворчал Ясин. «Ну, протянул Руквуд, я все-таки действительно невыразимец, хоть и бывший. Но о моем парсилтанге не писали в пророке», — заметил Ясин. «Или вас Малфой-старший с новостями знакомил?» «Малфой-старший с нами не общался», — ответил Руквуд. «Он и сам еле-еле от этой чудной обстановки отвертелся, так что свою репутацию общением с пожирателями он пачкать не мог. Но, что характерно, нам аккуратно, дважды в год, приходили посылки от анонимного благотворителя. Шоколад там, зелья, белье теплое. Больше-то министерство запрещает посылать, только два раза, и два раза в год посылки приходили. Так вот, из всех, кто остался на свободе, такой фокус мог провернуть только Малфой, так что никто из нас к нему не в претензии. А вот лорд, пробормотал Ясин, боюсь, что да, Беллу это тоже тревожит, согласился Руквуд. Но, возвращаясь к твоему парсилтангу, крестный твой о нем рассказывал. Крестный, Сириус, удивился Ясин, он с вами сидел, в той самой камере, где сейчас где была Аликта, сказал Руквуд. 10 лет он с нами провел. Сначала-то мы все больше ругались, особенно Белла и Сириус. Как начнут, не уймешь. Блэки, одно слово. А потом как-то претерпелись. Все-таки мы в одной среде выросли, одно воспитание. За 10 лет как-то прониклись друг к другу, вот и откровенничали порой. Сириус Блэк, кстати, не глупый парень, только очень уж увлекающийся. И друзей своих любил. Очень он по Джеймсу и Лили убивался, а еще потому, что за Петтигрю в погоню кинулся и тебя оставил в руках Хагрида. То есть сначала ему это нормальным показалось, а годика через два, когда мозги на место вставать начали, он сам стал понимать, что с этим злосчастным Хэллоуином дело ой как нечисто. Но как Сириус мог рассказать о парсилтанге? Поразился Ясин. Я же в год с небольшим и говорить-то толком не умел. Да вот, рассказал он как-то один случай, заявил Руквуд. Мол, ты прикорнул маленький на одеяле в саду, а Лили за молоком в дом ушла, вернулась и видит, как рядом с тобой гадюка устроилась и шипит себе что-то. Лили чуть в обморок не упала, а потом поняла, что ты ей отвечаешь. Ты, мать, увидел, что-то гадюке прошипел, и она спокойно уползла себе во свояси. Лили перепугалась, Джеймсу рассказала, а тот ответил, что это значит только то, что ты унаследовал редкий дар от предков и будешь сильным магом. Но больше Лили тебя одного в саду не оставляла даже на минуту, во избежание, так сказать. Понятно, задумчиво сказал Ясин. Но ты говорил, что Сириус Блэк сидел с вами 10 лет, а потом, бежал-то он позже. Не знаю, протянул Руквуд. Потом его перевели от нас, сказали, что на другой уровень. С тех пор я его не видел, и мне очень странно, что Блэк позволил так просто тебя арестовать. Он тебя очень любил, это чувствовалось. И вообще не все чисто с этим побегом. Ясин и сам так думал. Не монтировался у него образ канонного бродяги со словами Руквуда. И вообще, бродяга ли это был, что-то тут действительно нечисто. Но с этим сейчас точно не разобраться. Значит, придется решать позже. Ладно, вздохнул Ясин. Это уже лирика. Что там насчет кодового слова? Есть предположение? Вот только не говорите, что вы на этот счет ничего не думали, мистер Руквуд. Не поверю. Думал, согласился Руквуд. Как я уже сказал, логично, если это был парсилтанг, кроме лорда Ну и тебя, Гарри, им никто в Британии не владеет. А что касается самого слова, знаешь, самое вероятное, что мне приходит на ум, наследник Слизерина. Эту свою уникальность лорд обожал, холил и лелеял. Есть еще варианты. Я, лорд Волдеморт, явитесь к наследнику, слуги, чистая кровь. Согласен, кивнул Ясин. Варианты вполне логичны. Попробуем. Руквуд с готовностью закатал рукав, и Ясин задумчиво уставился на метку. Кончики пальцев закололо. Дар давал понять, что сможет справиться с этой проблемой. Только вот пламя, окутавшее кончики пальцев Ясина, было на сей раз не искристо-зеленоватым, а желто-оранжевым. Вот, значит, как, не исцелять, а уничтожать, понял Ясин. Он поднял руку и коснулся пальцами вытатуированного черепа. «Не надо, говорящий», — беззвучно прошипела змея. «Я здесь по воле Хассина. Он накажет ССС тебя. Ясен кивнул сам себе. Парсилтанг никуда не делся с уходом Гарри и осколка души Волдеморта. Похоже, в этом теле он автоматически стал змееустом и был им до рокового визита темного лорда к Поттерам. Интересно, старый ублюдок знал, все возможно, но тогда вся хэллоуинская комбинация становилась еще более зловещей. «Тебе нравится здесь?» – прошипел он татуированной змее. «Может, удастся договориться миром?» «Нет, ССС, но я служу Хассину», – отозвалась та. «Он не отпустит меня из ССС, а я хочу в серые пределы ССС». В поля СССС вечной охоты СССС. Там много СССС вкусных мышей СССС и нет СССС глупых СССС двуногих СССС. «Я хочу тебя отпустить», — заявил Ясен. «Какие слова тебе помогут СССС уйти СССС?» «Ты, не Хассин, но говорящий», — прошипела змея. «Ты силен и не расколот СССС, просто назови место». «Устала. Так вступай же СССС в серые пределы СССС. В поля вечной ССС охоты ССС и не возвращайся», – прошипел Ясен. «Спасибо», – отозвалась змея и изогнулась над черепом самым невероятным образом. Руквуд вскрикнул, но устоял. Его рука дернулась и поднялась, словно сама собой, а когда опустилась, то никакой змеи, выползавшей из черепа, на татуировке не было, а сам череп бледнел и таял на глазах, словно его ластиком стирали. Руквуд прижал к себе несчастную конечность. Ему явно было жутко больно, но череп быстро исчез, оставив только чистое предплечье. Ясен пошатнулся и прислонился к стене. Похоже, он неосознанно подкрепил свое пожелание магией и сейчас чувствовал некоторый упадок сил. Зато Руквуд довольно быстро пришел в себя и изобразил что-то вроде джиги-дрыги. «Получилось!» – завопил он. «Получилось! Я свободен!» Занятые своими делами пожиратели немедленно собрались у решетки камеры и дружно уставились на чистое предплечье Руквуда, как голодный на кусок хлеба, с тем же нетерпеливым жадным ожиданием. Побледнело, заломив руки, Белла схватился за сердце Амикус Кроу, вытянулся, словно по стойке смирно, Долохов. Алекта разрыдалась, беззвучно, только слезы текли по щекам. «Гарри!» – заблестел глазами Рабастан. «Гарри, ты смог!» «Да я все!» «Я непреложный обет я, только убери эту дрянь, ради Мерлина, спокойно», — скомандовал пришедший в себя Долохов. «Если один раз получилось, теперь уж точно со всеми получится». «Правда, Гарри, правда», — согласился Ясен, — «только не торопитесь, я вот отдохну немного и начну». Но тут наступившую идиллию прервал появившийся в коридоре дементор. Пожиратели быстро расступились, хоть они и понимали уже, что эти создания для них не опасны, но многолетнюю привычку было трудно перебороть. Дементор, впрочем, не обратил на шарахнувшихся от него магов никакого внимания. Он подплыл поближе к Ясену и завис рядом с ним, а потом просто кивнул. Ясен кивнул в ответ, и дементор удалился так же быстро, как и появился. «Так, господа и дамы», — заявил Ясен, — «у нас ожидаются гости». «Дамблдор?» — спросил Руквуд. «Он самый». Похоже, артефакт в министерстве он все же выхлопотал, и теперь хочет заставить дементоров уйти от этого коридора и освободить бедного страдающего меня от этих жутких тварей. Пожиратели ехидно заулыбались. Дементоров они хоть и побаивались, по старой памяти, но быстро сумели оценить те преимущества, которые давало их присутствие. Расставаться с жуткими тварями не хотелось, тем более, что те слушались Гарри Поттера куда более охотно, чем министерского артефакта. «Так что, по камерам, господа и дамы, ожидается нечто интересное», — продолжил Ясен. «И не вмешивайтесь ни во что. Вы все истощенные, измученные и находящиеся на грани безумия заключенные, которые даже кыш правильно сказать не в состоянии». «Интересно», — протянул Рудольфус, — «что ты задумал?» «Ничего особенного», — ответил Ясен. «Но вам представится возможность посмотреть на представление из первого ряда». Старший Лестриндж кивнул, и пожиратели понятливо рассосались по камерам. Рудольфус и Рабастан забились в угол камеры, приняв тот самый вид, который требовал Ясен. Причем так талантливо, что проникся бы и Станиславский. И тут же в коридоре появились дементоры, весьма талантливо имитирующие свою прошлую зловещую ауру. Сцена была готова, оставалось только дождаться действующих лиц. Примечание к части. Следующая глава в воскресенье. Здоровья вам, мои дорогие. Глава 10. Африканские спортсмены никому не уступают пальму первенства. И тут же в коридоре появились дементоры, весьма талантливо имитирующие свою прошлую зловещую ауру. Сцена была готова, оставалось только дождаться действующих лиц, и они не замедлили явиться. Первым шел Дамблдор, держа перед собой ослепительно сверкающий кристалл, сильно напоминая при этом мужика с крестом с картины Перова «Сельский крестный ход на Пасхе» и прямо-таки излучая всем своим обликом кротость, всепрощение и милость к падшим. Его тщательно расчесанная седая бородища чуть ли не светилась в полумраке коридора. Зрелище было настолько умиляюще плакатное, что Ясина слегка затошнило. Следом шел начальник тюрьмы, и вот его зеленоватое выражение лица говорило либо о стойкой диарее, либо о столь же стойком похмельном синдроме. В принципе, прикинул Ясин, вполне могло быть и то, и другое. Во-первых, как знать, может, сработало его собственное проклятие. Во-вторых, начальник понимал, что во вверенном ему учреждении начинает твориться какой-то феерический бардак, а для некоторых личностей неприятности – только лишний повод залить горе. Следом за начальником шел мрачный Бжондалиш, его длинное сердитое лицо имело явственный желтоватый оттенок, что вносило приятное разнообразие в колорит всей процессии. Замыкали это шествие сразу три Аврора. Двое были Ясину незнакомы, просто здоровенные мужики с лицами, исполненными туповатой бдительности, а вот третий. Строго говоря, Ясин и его не знал, но вот шоколадный цвет кожи и пестрая шапочка на макушке, убойно смотревшаяся в сочетании с алой аврорской мантией, говорили сами за себя. Много ли в магической Британии авроров-негров? Ясин Искина напомнил только одного, слава богу, фильмы выходили еще до разгула всеобщей толерантности, это уже потом Гермиона вдруг стала чернокожей, а сама Роулинг признала, что Дамблдор периодически сливался в экстазе с Гриндевальдом. Так вот, чернокожий Аврор – это, скорее всего, Кингсли Бруствер, верный член Ордена Феникса и будущий министр магической Британии. Жук еще тот, походу, он у светлейшего с рук ел, но кто знает, что тут понамешано в этой реальности. Поэтому Ясин просто решил понаблюдать за развитием событий. Дементоры были ребятами весьма понятливыми, во всяком случае, четко выполнили приказ координатора. При виде кристалла они явственно заволновались и стали разлетаться в стороны, подальше от кристалла, освобождая процессии путь. Дамблдор удовлетворенно улыбнулся и спросил, где камера Гарри Поттера. «Он находится в одной камере с братьями Лестриндж, сэр», — ответил начальник тюрьмы. «Что, да вы, светлейший, который явно не ожидал, что его указания будут выполнены столь буквально», проглотил окончание фразы и задал другой вопрос. «Где эта Дракклава камера? Покажите». Начальник тюрьмы опасливо покосился на дементоров, но Дамблдор нетерпеливо фыркнул. «Они ничего не могут сделать, пока у меня амулет. Показывайте». Начальник тюрьмы медленно прошел в коридор и остановился напротив решетки камеры Ясина. «Гарри Поттер здесь, директор Дамблдор». Дамблдор сделал знак аврорам, чтобы они следовали за ним, и присоединился к начальнику тюрьмы. Ясин, к тому времени уже минут пять как изображавший умирающего лебедя, даже не шелохнулся. «Гарри, мальчик мой», — позвал Дамблдор. «Ты меня слышишь?» Ясин не отреагировал. «Нужно войти и посмотреть», — неожиданно заявил Бруствер. «А вдруг эти твари уже высосали его? И вообще, кто приказал отправить подростка на один уровень с матерыми псами, да еще и в одну камеру? Мало ли что они с ним могли сотворить. А во», — подумал Ясин, — «а Кингсли-то, похоже, не при делах, или талантливо изображает доброго следователя. Поглядим». «Откройте камеру», — продолжал настаивать Бруствер. «Я сам войду и посмотрю, все ли в порядке с Гарри. Вообще-то это запрещено регламентом», — вякнул начальник тюрьмы. «А мальчишку ко всяким пидорасам засовывать регламентом не запрещено», — пошел в разнос Кингсли. «Я бы попросил», — не выдержал роли статиста, но удивительно в жилу выступил Рудольфус. «Я женатый человек. У меня полный магический брак, а мой брат привычки насиловать детей не имеет, и вообще, мы не ваш Визингомот, невиновных подростков в Азкабан не запихиваем». «Ага, ваш предводитель пацана просто заводить хотел», тут же купился на провокацию горячий Бруствер. «Именно что просто», — наставительно поднял палец Рудольфус. «Тогда бы он здесь точно по ложному обвинению не мучился. Знаете, как на него эти твари действуют? Чудо, если Поттер еще жив, а если и жив, то не факт, что вменяем». Рудольфус, ничего не ведая о плане Ясина, вел свою партию настолько безупречно, что тому захотелось зааплодировать. «Как это, если...» — нахмурившись, спросил Дамблдор. «Как это, по-ложному?» Тут же среагировал Кингсли. Рудольфус Дамблдора проигнорировал, а вот Кингсли он ответил. «Да подстава все это чистейшей воды. Сраная подстава, шитая белыми нитками. Прошу прощения за мой французский. Вы реально все верите, что 14-летний пацан способен сверстника Авады убить из-за тупо заколдованной жестянки и тысячи галлеонов, тогда вы еще дурнее, чем кажетесь, господа Авроры и господин председатель Визингомата. В карцер захотел, Лестриндж, отмер начальник тюрьмы. Так устроим сейчас. Да ну вас всех к лысой драктловой матери, идиоты клинические, лениво ответил Рудольфус. Сами своего избранного загубили, сами и разбирайтесь теперь. И с этими словами он величественно закутался в тряпье, заменявшее ему одеяло, хорошее одеяло, принесенное дементорами, предупрежденные Ясином сидельцы дружно попрятали, и отвернулся к стене, явно показывая, что больше не желает вступать ни в какие дискуссии. «Загубили?» – растерянно спросил Бруствер. «Что это значит?» «Господин начальник тюрьмы», – медленно и ласково спросил Дамблдор, которому было не привыкать валить свои промахи на других, «когда ваши подчиненные в последний раз проверяли состояние заключенного Поттера?» «Когда?» – растерянно произнес начальник тюрьмы. «Когда?» «Так как же его проверишь, если эти твари как с цепи сорвались и никого в коридор не пускали?» «Понятно», — поджал губы Дамблдор. «Откройте камеру, Кингсли, проверьте, что там с мальчиком». Начальник быстро отпер замок, и Бруствер влетел в камеру. Ясин продолжал лежать неподвижно, не реагируя на внешние раздражители, и сердито думал, что его надежда, что Дамблдор войдет в камеру сам, накрылась медным тазом. «Ладно, похуй, пляшем». Гарри, с искренним беспокойством в голосе стал трясти Ясина за плечо Бруствер. «Гарри, очнись!» Дамблдор отогнал дементоров. «Че что?» Изображая слабость, спросил Ясин. «Они ушли?» «Нет, но они больше не опасны. Давай, я помогу тебе встать». «Зачем?» «Директор добился твоего перевода в Мунго». «Тебя помиловали?» Горячился Бруствер. «Вставай, идем отсюда скорее». «В каком смысле?» «Помиловали?» Спросил Ясин. «Решили понять и простить?» Кингсли истово закивал, сарказма, прозвучавшего в вопросе, он даже не уловил. Впрочем, похоже, он действительно был шокирован состоянием подростка. «Вот же зараза!» – тем временем думал Ясин. «Помиловать – это проявить снисхождение, а отнюдь не признать невиновным. Приговор так и останется висеть надо мной дамокловым мечом. Буду послушным, буду на свободе, т.е. под постоянным контролем. Нет, так и обратно сюда затараканит. Не-не». «Такой хоккей нам не нужен, и вообще, у министерства на меня вполне могут быть одни планы, а у светлейшего – другие. Мунго, конечно, не Азкабан, но там у Бородатого наверняка есть свои люди. Пара зелий, нужное заключение, и вуаля, невменяемый герой заперт в палате, а на его состояние радостно наложат лапу все, с кем светлейший сочтет нужным поделиться, и международную общественность». Если таковая зашевелилась, утихомирить можно. Мальчик сошел с ума, сейчас на лечении. Все в порядке, господа, ни о чем волноваться. И тебя вылечит, и меня вылечит. А там, глядишь, все возмущение и уляжется. Кому интересен псих, запертый в больнице? И вообще, два паука вполне могли тайно договориться. Хочет лорд Поттера, получи и распишись. Буду я играть неприглядную роль живца в мутных дамблдоровских планах. Нет уж, никакого Мунго. Может, там и работают хорошие люди, преданные своему делу, но достаточно одной сволочи. Идем, скорее, Гарри, продолжал настаивать Бруствер. Поднимайся же. Не могу, жалобно ответил Ясин, ноги они меня не слушаются. Здесь так холодно. И вновь томно прикрыл глаза, перед этим успев уловить злорадный взгляд Дамблдора, получил, дескать, упрямый щенок. Ничего, мы еще поглядим, кто здесь щенок. Кингсли поступил ожидаемо, опустился на колени и без особого труда поднял Ясина на руки. «Да он же не весит ничего почти!» – возмутился он. «Кингсли, мальчик мой, Азкабан, не курорт!» – наставительно ответил Дамблдор. «Ничего, мы переправим нашего дорогого Гарри в Мунго, и там он быстро придет в норму. Дорогой Гарри тебе дорого обойдется, козел старый!» Ясин подождал, когда Кингсли вынесет его из камеры и подойдет поближе к Дамблдору, а затем очень осторожно раздавил в кармане маленький плотный шарик. Климат-сфера, применяемая исследователями для поддержания комфортной обстановки при хранении редких растений и животных и весьма творчески настроенная обожающим, как выяснилось, черный юмор, координатором, не подвела. Температура в коридоре мгновенно упала, решетки камер покрыли синим, а пол стал скользким, как лед. Кингсли с Ясином на руках, непроизвольно сделавший шаг вперед, проехался, как на коньках и врезался в светлейшего, а поскольку чернокожий Аврор был мужчиной крупным, то Дамблдор просто рухнул, зацепив плечом начальника тюрьмы. Тот свалился на Далиша, на незнакомых Авроров. В общем, за доли секунды на полу возникла шевелящаяся и матерящаяся куча мала. Ясин, продолжавший изображать дохлого лебедя, мысленно молился только о том, чтобы его не затоптали. К счастью, Кингсли не навалился на него, более того, умудрился гибко перевернуться и прикрыть своим телом. А Ясин в это время старательно осуществлял совершенно авантюрный план, придуманный вместе с координатором. Падение заставило Дамблдора на миг выпустить малый источник из рук, но он тут же вцепился в камень, как утопающий в соломинку. Только вот камень был уже не тот, с освобожденными возможностями дементоров сотворить кристалл, внешне выглядящий, как малый источник, не стоило никакого труда. Так что Ясин в мгновение ока подменил один кристалл на другой, реакция у него осталась Гарькиной, то есть отменно безупречной. И тут время, отмеренное на действие климат-сферы, закончилось, температура в коридоре поднялась, и Ния и лед исчезли в мгновение ока. Дементоры, до сих пор молчаливо наблюдавшие издали за людской свалкой, выстроились клином и поперли вперед, распространяя свою неповторимую ауру ужаса. Тоже, кстати, полезная вещь создавалась для защиты от агрессивных инопланетных тварей, что лишний раз доказывало миролюбие хозяев дементоров. Убить ведь куда проще. Дамблдор, кое-как успевший подняться на ноги, вытянул вперед руку с артефактом. Дементоры на миг замерли, но вдруг снова перешли в наступление. Кингсли, пытавшийся поднять Ясина, вытащил палочку, чтобы отогнать их. Ясин испуганно вскрикнул, пошатнулся, к нему как раз подлетел один из дементоров, и Ясин, словно спасаясь от него, ужом проскользнул в камеру, которую начальник тюрьмы не успел запереть. «Гарри, куда ты? Они же тебя выпьют!» — горестно вскрикнул Кингсли и взмахнул палочкой, вызывая Патронуса. Но было уже поздно. Дементоры окружили магов, вырывая у них палочки и отбрасывая подальше, склонялись над ними в характерном жесте. Первым не выдержал начальник тюрьмы, бросился на выход. Аврора и Кингсли пытались отбиваться, но их дементоры вышибли из коридора чуть ли не пинками. Дамблдор попытался колдовать без палочки, в результате ему удалось вызвать неопределенное серебристое облако, не задержавшие дементоров ни на секунду, но великий волшебник на то и считался таковым, что у него на всякую неожиданность находились тузы в рукаве. Дамблдор с досадой спрятал бесполезный амулет в бесчисленных складках своей вырвиглазной мантии и вытащил какой-то небольшой мешочек, которым и встряхнул изо всех сил, пробормотав себе под нос что-то неразборчивое. Мешочек лопнул, разлетевшись какой-то мелкой темной пылью. Дементоры замерли, словно мухи, завязнувшие в густом сиропе, а в руках светлейшего неизвестно откуда появилась кривая узловатая палочка. Похоже, что та самая, бузинная, империя, — скомандовал он, направляя ее на Ясина. «Иди сюда, Гарри». Ясин только плечами пожал. Никакого желания двигаться в сторону Дамблдора он не чувствовал совершенно. «Империя», — повторил Дамблдор, направляя палочку уже на Рудольфуса. «Приведи мне мальчишку». Лестриндж с совершенно стеклянными глазами встал и двинулся вперед, но тут удача изменила старику. Дементоры сумели преодолеть странное оцепенение и бросились на него, но Дамблдор оказался проворнее. Второго мешочка у него явно не было, поэтому он с совершенно нестарческой прытью кинулся прочь, а Рудольфус на миг замер, потряс головой и снова опустился на пол. «Все правильно, дементоры считаются темными тварями, Патронус не помог, домашняя заготовка не сработала, а темной магией старик не пользовался принципиально. Империя, хоть и одно из трех непростительных, к темным, вот удивление, не относилось. Гримасы магической классификации, создавая себе имидж светлейшего, и сейчас разрушить его не мог, бузинная палочка слишком мощна, а превращать Азкабан в руины у светлейшего в планы пока не входило. После того, как Дамблдор в очень резвом темпе покинул коридор, один из дементоров собрал отнятые палочки и, широко размахнувшись, выкинул вслед убегающему. Пожиратели отозвались на этот жест веселым свистом и улюлюканьем, но дементоры остались невозмутимы. Они вернулись к камере Ясина, дружно поклонились ему и исчезли. Трое остались у входа в коридор, для охраны, но на них уже особого внимания никто не обращал. «Привыкли. И чего ты добился?» — сердито спросил Рудольфус. «Камень-то остался у Дамблдора». Ясин ехидно усмехнулся и продемонстрировал малый источник. «А ручки-то, вот они». «Это как?» — удивился Лестриндж. «Как? Я же видел, амулет остался при Дамблдоре». «При Дамблдоре осталась бесполезная копия», — ответил Ясин. «Мне ее дементоры изготовили. Вот и пусть теперь играет». «А», — протянул Робостан, — «теперь понятно, почему ты так старался оказаться поближе к Дамблдору. Но что же теперь будет? А теперь министерство будет долго и нудно думать, как быть с обстановкой в Азкабане», — ответил Ясин. «А ваш дорогой бывший патрон наверняка решит, что это лучшее время для того, чтобы наведаться в гости. Но тогда нужно снять метки как можно скорее», — забеспокоился Рудольфус. «Иначе, а вы на свои руки посмотрите», — ехидно усмехнулся Ясин. Рудольфус и Робостан дружно закатали рукава и удивленно присвистнули. Метка изменилась. Змея, высовывавшаяся из черепа, исчезла, да и сам череп заметно побледнел. «Как это?» — раздался вопль Беллы, в котором прозвучала яростная надежда. «Неужели кто-то добрался до лорда?» «Боюсь, что нет», — вздохнул Ясин. «Но метки через пару дней исчезнут. Думаю, что мистер Руквуд лучше объяснит вам принцип». «Что?» — снова вмешалась Белла. «И у остальных тоже?» «Не знаю», — честно ответил Ясин. «Может быть, но, боюсь, что нахождение рядом с лордом может каким-то образом подпитывать метку. Хотя надежда есть. А сейчас давайте немного отдохнем. Дел много, и не думаю, что в ближайшие пару-тройку часов нас кто-то побеспокоит. И все-таки ты не годишься в темные лорды», — пробурчал Робостан, когда Ясин уже засыпал. «Темный лорд заставил бы этих тварей растерзать старика. Во-первых, — пробормотал Ясин, — сейчас это нерационально. Во-вторых, Дамблдор слишком долго портил мне жизнь, чтобы отделаться простым поцелуем». Кажется, это прозвучало достаточно убедительно, и младший Лестриндж замолчал. А Ясин подумал, что начинающие меняться дементоры больше не могут отнимать души у разумных существ. Но делиться этой информацией пока не стоило. Ясин оказался прав. Министерство явно впало в ступор при известии о поломке управляющего дементорами артефакта. Начальник тюрьмы и его подчиненные оказались настолько деморализованы, что лишний раз старались не высовываться из караульных помещений. Только пищу разносили заключенным, и то кое-как, на уровень с камерами пожирателей им по-прежнему не было доступа. К тому же, среди тюремщиков Азкабана началась какая-то странная эпидемия. Общая слабость, головокружение, рези в животе и сильнейшая диарея, от которой не помогали зелья. Вернее, они помогали, но как-то вяло, и половину рабочего времени охрана была вынуждена проводить в одном изолированном помещении. А сам начальник тюрьмы вдобавок к диарее стал покрываться неприятного вида гнойными прыщиками, которые на лбу и щеках складывались в разные неприличные слова. Более того, странная тенденция проявилась на заседаниях Визингомата. Это Ясин узнал из приватизированного дементорами номера ежедневного пророка. Большинство его членов перестали посещать заседания постоянно. Так, через раз, через два, и тоже отговаривались внезапно постигшим нездоровьем, которое подтверждали целители больницы Святого Мунга, квалифицируя как стойкое проклятие неизвестной этиологии, пока не поддающееся излечению. Что характерно, Рита Скитер описала статью, именно она умудрилась сделать потрясающий вывод. Все, кого настиг внезапный недуг, участвовали в суде над Гарри Поттером. Более того, все они голосовали за вынесенный мальчишке приговор. Тех, кто голосовал против, к удивлению Ясина, были и такие, скажем, лорд Нотт, отец слизеринца Тиа и глава рода Бруствер, дядя Кингсли, Леонард Эрменрих Нзинга Бруствер, и тех, кто воздержался, леди Августа Лангбаттом и старый лорд Паркинсон, проклятие не коснулось. Приведя эти данные, Рита переобувалась в прыжке. А как еще назвать это действие? Вот до этого ее отношение к Гарри было демонстративно хулительным, и вопрошала, справедливым ли был суд над юным героем, с честью прошедшим все испытания турнира, почему в нем сомневается МКМ, и было ли проведено тщательное расследование показаний Гарри Поттера, или все дело в личной неприязни некоторых высокопоставленных персон к несчастному, и без того настрадавшемуся мальчику. Прочтя эту занимательную статью, Ясин только сплюнул. Нет, Рита, само собой, профессионал высокого класса, только ведь не зря журналистику считают древнейшей профессией наравне с проституцией. В том плане, что по продажности и умению держать нос по ветру безбашенная журналюга вроде Скитер 100 очков вперед даст любой профессионалке из борделя. Та, по крайней мере, торгует тем, что у нее есть, не создавая раздутых сенсаций. Во всяком случае, с отбытием из Азкабана следовало поторопиться. После беседы с координатором Ясин понял, что дементоры хотят пока остаться на этом островке, все-таки там находились останки их космического корабля, слившиеся с местным магическим источником, и соседи в виде людей им были не особенно нужны. В принципе, ясен их резон и понимал, тем более, что дементорам предстояла долгая перестройка, и лишние в качестве свидетелей не требовались. А защиту, благодаря магии и собственным технологиям, они могли наложить такую, что и маги, и маглы замучаются ломать. Поэтому с координатором договорились так: дементоры переносят всех пожирателей и ясена в лес Трингшменер. После этого всю охрану и оставшихся заключенных они же перемещают в атриум Министерства магии. Пусть министр и решает, что делать с ними дальше. После этого дементоры ставят собственную защиту на островок и живут, как хотят. Малый источник, который ясен хотел вернуть координатору, тот посоветовал оставить у себя, для связи. Дескать, хотите мальчиков по вызову, а вот и они. Жаль, что такая чудесная вещь, как плащ дементора, была противопоказана к долгому использованию, так что с этой стороны ничего ясену не обломилось. Но координатор обещал сделать некий аналог, пригодный для магов. А потом настал черед неучтенных сидельцев. И тут ясен просто выпал в осадок. Картина Перова называется именно «Сельский крестный ход на Пасхе». Не надо исправлять на Пасху. Ясен имеет в виду не канон, книги, а кинон, фильмы, где он реально мог Кингсли видеть. Примечание к части. Следующая глава в среду. Здоровья вам, мои дорогие. Автору на кофе, музу на печеньки. https://money.yandex.ru/4100140571271793. Бетина доширак. 2200-2407-4382-0728. Глава 11. Сколько вашему сорванцу? 17. Да, аборт делать уже поздновато. А потом настал черед неучтенных сидельцев. И тут ясен просто выпал в осадок. В книге учета и прочей документации Азкабана был такой бардак, что разобраться в нем не смог бы и налоговый инспектор со стажем. Неудивительно, что некоторые узники были в реальности, а вот на бумаге их как бы и не было. И находились все эти неучтенные души на уровне, о котором даже не все охранники знали. Традиционно самым нижним уровнем считался тот, на котором сейчас находились ясен и пожиратели. Ниже были только подземелья, в которых обосновались дементоры. Однако между уровнем пожирателей и подземельями находился еще один уровень, который охранники именовали архивом. И абсолютное большинство их искренне считало, что там действительно хранятся какие-то документы. Но там хранились отнюдь не документы, а люди. Единственным охранником архива был старый одноглазый отставной Аврор, которого коллеги ласково величали Страшила, поскольку все его лицо было исполосовано шрамами то ли от темного проклятия, то ли от когтей магического животного. И то и другое, как известно, очень плохо поддается исцелению. Страшила служил в Азкабане очень давно, гораздо дольше нынешних охранников и коменданта, и отличался на редкость нелюдимым нравом. Детали его биографии сослуживцам были неизвестны, да никто особо им и не интересовался. Удивительно, но никто не обращал внимания и на то, что ежедневно доставляемой в архив пищи хватило бы не одному старику, а куда большему количеству людей. Внутрь архива не заходил никто, кроме Страшилы, а он практически никогда не выходил оттуда. Еду до двери архива доставляли дементоры. Никто из людей и охранников никогда не спускался ниже уровня пожирателей и не проявлял любопытства по поводу старика. Дементорам тоже не было хода внутрь. На архив была наложена какая-то мощная модификация охранных чар вкупе с чарами отвлечения внимания. За несколько дней ясен с помощью дементоров получил сведения обо всех узниках, которые находились на более высоких уровнях, и вынужден был признать, что абсолютное большинство из них получило свои сроки справедливо. Уголовные преступления, попытка создать магический аналог магловских наркотиков, подлоги и мошенничество. Маги в этом плане мало чем отличались от обычных людей. Но теперь пусть с этими сидельцами разбирается министерство, Азкабан слишком нужен дементорам, во всяком случае, пока. Были и те, кого смело можно было назвать невиновными, двое авроров, которых подставили свои же за излишнюю честность и инициативность, министерский чиновник, раскопавший коррупционную схему и пришедший с результатами своей работы к чиновнику более высокого ранга, который был в этом по уши повязан, маглорожденный волшебник, которого против воли и по наивности впутали в сомнительную и грязную историю, а потом сделали виноватым. Все они имели родственников в магловском мире, так что им ясен хотел предложить скрыться именно там. Во всяком случае, пока власть не переменится. тогда и можно будет добиться объективного пересмотра их дел. Но Ясин чувствовал, что все это не то, что он ищет не там, где нужно. Однако единственным непроверенным местом в Аскабане оставался так называемый архив, и Ясин обсудил с координатором возможность проникнуть туда. Координатор подумал и сообщил, что помещение архива было зачаровано еще и Крисдисом и что охранные чары раньше действовали на дементоров, а вот сейчас их действие значительно ослабело. Видимо, это связано с тем, что сама суть дементоров изменяется. А значит, помочь Ясину проникнуть внутрь они могут. Ясин обрадовался. По Аскабану он теперь перемещался без особых проблем, пользуясь плащом дементора. Потрясающая на самом деле вещь, мощные защитные функции, самовосстановление и способность к перенастройке параметров, телепортировать в пределах тюрьмы можно без проблем, ну и летать, да. И ведь изначально в этой хламиде не было ни капли магии, одни технологии. Это уже позже, в попытках защитить своих носителей, плащи впитали магию темного источника и стали изменяться. Возможно, именно эти изменения и спасли киборгов от гибели, но что уж теперь гадать. В технологиях, да еще инопланетных, Ясин не разбирался совершенно. Хорошо, хоть координатору удалось немного изменить настройки, и Ясин мог носить переделанный под него плащ несколько дольше, чем раньше. За прошедшие 3 дня ничего особо не изменилось. Начальник тюрьмы снимал стресс. Большая часть охраны отсиживалась по сортирам, меньшая выполняла свои обязанности кое-как и была явно деморализована. Самая подходящая обстановка, чтобы вырубить старого страшилу и полюбопытствовать, что там прячется за дверью с табличкой «Архив», полюбопытствовал на свою голову. Архив оказался чем-то вроде тюрьмы в тюрьме, только большинство сидельцев в ней уже отправилось к праотцам и было похоронено в море, кладбище Аскабана, навсегда унося с собой свои и чужие тайны. Причем этот странный мор напал на них совсем недавно, что тоже наводило на нехорошие размышления. Но один живой узник в архиве все-таки обнаружился. Это был Седрик Дидгари. Да-да, вполне живой, но не сказать, чтобы здоровый. Строго говоря, парень собирался со дня на день отправиться к тем самым праотцам, что и большинство обитателей архива. Такого безобразия Ясин просто не мог допустить. Поэтому дементоры тут же перенесли Седрика в коридор пожирателей, в камеру, которую Ясин делил с Лестринджами. Те к необходимости потесниться еще отнеслись философски, творящаяся вокруг движуха их только радовала. Ясин вывел Седрика из комы, а дементоры принялись усиленно таскать для его подкрепления банки с куриным супом, консервированным молоком и консервированными же фруктами, чтобы получилось хотя бы видимость здорового и калорийного питания. Седрик благополучно пришел в себя в момент исцеления, узрел улыбающегося Ясина и добрые лица пожирателей и плавно отъехал в обморок, усилиями целителя перешедший в глубокий здоровый сон, который должен был продлиться не менее 3 суток. Ясин же только зубами скрипел, вспоминая рыдания Амоса Дидгари о загубленной кровинушке. То-то, даже читая газетную статью, он почувствовал фальшь старшего Дидгари. Ну не мог тот не знать, что Седрик жив, а значит, просто хотел избавиться от сына. А тут все так удачно сложилось. Ох, недаром у Ясина создалось впечатление, что старший Дидгари – человек Дамблдора. Но какие тараканы бродили в голове у человека, решившего пожертвовать сыном, он даже и думать не собирался. К тому же Ясину было дико интересно, каким образом Седрик остался в живых после Авады. Как и Гарри, как говорится, один раз – чудо, а два – уже тенденция. Естественно, за информацией он отправился к Долохову и Руквуду, затем для разговора подтянулись остальные, собравшись в камере Беллы, потому что именно там находился Примус, неизвестно откуда притащенный дементорами, и запас кофе. То, что Белла варила кофе с умением опытного бариста, Ясина не удивляло. Его удивляло то, с какой ловкостью она научилась обращаться с типично магловской вещью. Но, с другой стороны, смотреть в зубы дареному коню – занятие бесполезное. Хороший кофе, он и в Африке хороший кофе, а в Аскабане – тем более. Долохов с Руквудом посовещались и решили, что у несработавшей Авады могло быть 2 причины. Первая – легендарная жопорукость Петтигрю, вторая – то, что он не испытывал желания убивать и только подчинился лорду. «Понимаешь, Гарри», – пояснял Долохов, – «Авада – это последний довод. Чтобы пожелать убить противника, все-таки нужно особый настрой иметь. А Петтигрю всегда был трусоват, да и то, что он столько лет крысой у Уизли скрывался, не могло не сказаться. Вот и получилось вместо смерти магическая кома. Ты, Гарри, вполне мог принять Седрика за мертвого. А вот потом... А потом я не помню, честно ответил Ясин. Седрика куда-то унесли, а я... Он замолчал, и на некоторое время повисла грустная тишина. Думаю, сказал Руквуд, что потом мама с Дигори или Дамблдор или оба поняли, что мальчик жив, но живым он не был нужен ни тому, ни другому, а возможности пристроить кого-либо в Азкабан у добрейшего Альбуса Масса. Но, протянул Ясин, ладно, Дамблдор, я понимаю, но Дигори-то почему так поступил с родным сыном? Может, вмешалась в разговор вполне себе выздоровевшая Аликта, потому что он ему не родной? Я была дружна с сестрой матери Седрика, Оливией Хорнби, и я знаю, что с замужеством Селии Хорнби, будущей жены Дигори, была какая-то мутная история. Амос Дигори не заключал магического брака, только министерский. То есть Селия Хорнби, мать Седрика, вполне могла выйти замуж, будучи беременной от другого. Недаром ходили слухи, что она всегда питала слабость к Альфреду Блэку. Так что все возможно. Но зачем Амос Дигори тогда вообще женился на ней и признал Седрика сыном? Удивился Амикус. Ты всегда был малость не от мира сего, проворчала его сестра. Дигори изрядно обеднели за последние 100 лет. У них фактически ничего не осталось, кроме крови и имени. А Хорнби баснословно богаты. Даже Люциус признавал, что их семейное состояние мало в чем уступает Малфоевскому. Вот Амос Дигори решил поправить дела своей семьи за счет состояния Хорнби, а от мальчишки как-нибудь избавиться потом. Только старый Хорас Хорнби, та еще акула, он наверняка подсуетился и заключил такой брачный договор, чтобы обезопасить дочь и внука. И Дигори был вынужден изображать любовь к Седрику везде, где только можно, чтобы не потерять право пользоваться денежками жены. «Не понимаю», — сказал Ясин, — «если уж Альфред Блэк был отцом ребенка Сели, то почему ее отец не нажал на него? В конце концов, Седрик Блэк звучит куда лучше, чем Седрик Дигори». Аликта, которой явно хотелось посплетничать, а за ней и Белла только рассмеялись. «Нажать на Альфреда Блэка?» — отсмеявшись, спросила Белла. «Гарри, как ты себе это представляешь? Дядюшка Альфред был весьма своеобразным человеком, этакий убежденный холостяк. Брака он не признавал категорически, и принудить его к чему-либо было невозможно. Даже то, что тетушка Вальпурга в ярости выждала его с гобелена, не изменило его характера. К тому же у дядюшки было полно собственных денег, его родители, увы, скончались рано, оставив все единственному сыну. А он, в свою очередь, вовсю поддерживал Сириуса, когда тот разругался с семьей и ушел жить к Поттерам. Но ребенок, удивился Гарри, Белла только вздохнула. Честно скажу тебе, Гарри, Альфред Блэк был одним из немногих магов, которые предпочитают собственный пол и никак иначе. Уж не знаю, как Селия Хорнби умудрилась от него забеременеть и какие уловки использовала, но если это так, то вряд ли дядя Альфред хоть когда-либо посетил бы спальню молодой жены. Скорее всего, Хорас Хорнби не хотел делать свою дочь несчастной, ведь Блэки всегда заключают магические браки, а магический брак не предполагает измен для женщины.